Глава 5. Цитадель. Полуостров Казантип. На подступах к цитадели Ордена. Знойный полдень струился маревом испарений. Под плотным пологом облачности протекали явления, связанные с парниковым эффектом. Тяжелые грозовые тучи наползали одна на другую. Им было тесно в ограниченном пространстве под куполом барьера. На участках, захваченной зоной акватории Арабатского залива, царили растянувшиеся вдоль побережья смерчи. Они вздымались от мокрой поверхности к небесам, засасывая тонны воды, напитывая ею облака. А периодически возникающие ураганные ветра тут же оттесняли новый, только что сформированный грозовой фронт вглубь суши, где над массивными чертогами недостроенной атомной электростанции, превращенной в неприступную цитадель Ордена, били частые, ветвистые разряды молний. Мутные потоки проливного дождя низвергались на землю, а затем вдруг все затихало в удушливом, томительном предчувствии нового всплеска стихии. Из-за постоянно меняющихся погодных условий, обилия испарений, поднимающихся из пресыщенной влагой земли, мутный вихрь портала гиперперехода, расположенный в 6 километрах от цитадели, в границах так называемого «Щелкинского тамбура», сливался с окружающей обстановкой, был незаметен на фоне постоянного движения воздушных масс. Между мрачной громадой цитадели и пенистой полосой прибоя простирались густые заросли металлокустарников. Автоны захватили все побережье, буйно разрослись в прорезанной трещинами впадине исчезнувшего Акташского озера. Но сталкеры Ордена не пытались искоренить их. Напротив, в отличие от иных регионов Пятизонья, смертельно опасные проявления неживой природы, поглотившей окрестности, оберегались людьми. Автоны и обитающие в их зарослях механоиды создавали дополнительные защитные рубежи цитадели. Любой, кто попытался бы прорваться со стороны тамбура к крепости Ордена, прежде должен был одолеть гибельные участки местности, где среди металлорастений таилась механическая жизнь. Гнездились колонии скоргов. Сегодня грозовая активность была аномально высокой. Молнии били часто, ослепительные вспышки рвали небеса, подсвечивая тяжелые пласты облачности, на миг выхватывая из сумрака непогоды разнообразные детали покореженного рельефа. Серая железобетонная конструкция недостроенного корпуса первого энергоблока Крымской АЭС господствовала над изуродованным ландшафтом. В момент катастрофы, давшей начало Пятизонью, чудовищные силы, рвавшие и снимавшие земную кору, прихотливо, выборочно разрушавшие здания, потрудились и тут. Участок поверхности, расположенный под фундаментом реакторного зала, вспучило, превратив в пологий холм, на склоне которого еще угадывались контуры 6 бетонных отливок прудов-охладителей, да серыми гротескными очертаниями выступали выбитые из земли фундаменты насосной станции, от которой к высохшему озеру тянулись глубокие овраги. Во вспышках молний был отчетливо виден обжитой сталкерами памятник гигантомании, канувшей в лету эпохи развитого социализма. Со склона холма серебрящимся указующим перстом в сторону ушедшего под землю озера кренилась изогнутая решетчатая конструкция 120-метрового подъемного крана, густо оплетенного металлорастениями. Над ним высился мрачный корпус энергоблока, увенчатый 20-метровым цилиндрическим выступом. Квадратная крыша корпуса, по периметру обрамленная стеной из бетонных обломков, скрепленных поросшим на ржавой арматуре металлокустарником, являлась главным укреплением цитадели. Над цилиндрическим выступом, через который в энергоблок когда-то планировалось загрузить реактор, сейчас красовалось новое перекрытие – верх инженерной смекалки мнемотехников Ордена. Тонкие, но чрезвычайно прочные побеги редких видов автонов, выращенные прямо тут, сконфигурированные должным образом, стерилизованные от опасности размножения, образовывали частую металлическую решетку, не подверженную коррозии. Она вздымалась пологим куполом, увенчанным плоской площадкой с установленными на ней генераторами электромагнитного импульса, несколькими расчетами тяжелых импульсных орудий и наблюдательными постами, равномерно распределенными по периметру постройки. Сталкеры попадали в пятизонье разными путями. Например, послушник Борг раньше считал себя экстремалом. Он был выходцем из благополучной, обеспеченной европейской семьи. Для своих лет хорошо образован, да вот беда. По завершении учебы остался невостребован как специалист-переводчик. Обычная история для века высоких технологий. Уже не компьютеры, а продвинутые кибернетические системы вторгались в жизнь миллионов людей, подменяя их на производстве, в диспетчерских, в сфере обслуживания и информационных услуг. Теперь Борг жалел о том прилежании, с которым учился. Годы казались потраченными зря. Общество влепило ему пощечину, указав молодому человеку на его истинное место в мире, в один миг оставив за бортом жизни, назвав цену, за которую откупалась и отворачивалась от него. Спора нет. Пособий государства вполне хватало на еду, одежду и кров. Но скука серого существования и затаенная обида подтолкнули Борга к протесту. Откровенно банальная история, каких полно. За несколько лет, пытаясь самоутвердиться, он перепробовал многое. Прыгал с парашютом, погружался под воду, занимался диггерством, подумывал о промышленном альпинизме, но все неформальные тусовки в один трагический день померкли, потеряли привлекательность. Их затмила тень катастрофы, потрясшей Евразию. Однажды проснувшись, он по привычке включил канал новостей и понял. Мир изменился. Система, так равнодушно, так цинично отвергшая его, замерла в потрясении. Нечто необъяснимое едва не разрушило устои развитого общества потребления, показав миллионам людей край пропасти, за которым падение в бездну. Борг воспринял все произошедшее не иначе как шанс, дарованный судьбой. Он считал себя достаточно подготовленным, чтобы вновь стать личностью с большой буквы, показать миру, что он отвержен несправедливо. Странное слово, пришедшее из России, будоражило разум. Сталкер. Не понимая ни истока возникновения термина, ни его потаенного смысла, Борг лихорадочно начал подготовку. Он считал, что знание русского и необходимый минимум информации, почерпнутый из всемирной сети, заменят все остальное. В его воображении застрял собирательный образ, заимствованный из различных компьютерных игр. Он видел себя суровым мужчиной, облаченным в защитную экипировку, настоящим экстремалом, которому по плечу любая опасность аномальных пространств. Первым делом, утвердившись в принятом решении, поверив в свою исключительность, Борг наметил точку проникновения в сформировавшееся на просторах Евразии пятизонье. Полуостров Казантип, район недостроенной Крымской АЭС. Бессонные ночи, проведенные за компом, дали ему ложное и смутное представление о территории, куда он намеревался проникнуть. Он изучил все доступные карты, прочел множество заметок очевидцев и статей, посвященных интересующему его объекту, который, Борг был абсолютно уверен в безупречности своей логики, по определению станет неким центром, убежищем для обитателей отчужденных пространств. Подготовка к миссии и установление контакта с лицами, которые помогут ему нелегально проникнуть в пятизонье, отняли 3,5 года. Но время не охладило стремлений Борга. Напротив, противоречивость информации, просачивающейся в средства массовой информации, лишь подогревала его интерес. Затем последовал совершенно безрассудный поступок. Некая туристическая фирма, в офис которой было невозможно попасть без определенных рекомендаций, за совершенно неумерную плату бралась доставить искателей приключений в интересующую его точку, расположенную уже в границах одного из 5 барьеров. Еще несколько месяцев Борг потратил на сбор необходимой суммы, окончательно испортил отношения с друзьями и родственниками, но все же добился своего. 12 марта 2055 года он, пребывая в плену нервных иллюзий, покинул старую Европу, предвкушая начало новой жизни. Всю дорогу молодой авантюрист, не обращая должного внимания на лишения, пытался представить, как все произойдет в действительности. Воображение рисовало ему серый, полуразрушенный корпус энергоблока, окруженный руинами недостроенных зданий. Борг сотни раз видел его на фотографиях, знал, что возведение Крымской АЭС было приостановлено после Чернобыльской катастрофы, когда готовность здания первой силовой установки составляла 80%. Станцию, как и расположенный поблизости город энергетиков Щелкино, постигла незавидная участь. Остановленная стройка постепенно ветшала. Город-спутник, оставшийся без поддержки градообразующего предприятия, стремительно приходил в упадок. Люди бежали оттуда, а те, кто не мог, остались без средств к существованию, без тепла и света, перебиваясь случайными заработками. АЭС подверглась варварскому разграблению. В первые годы после распада Советского Союза со станции тащили все, что не было влито в бетон, либо надежно закреплено. А затем, когда тащить стало нечего, пришел черед и самой конструкции. Внутреннее наполнение техногенного объекта вырезали, распродавая на металл. Недостроенные здания разбирали, зачастую сбрасывая железобетонные плиты на землю, чтобы те разбились. Так старатели получали доступ к металлической арматуре. В конечном итоге на берегу Акташского озера уцелела лишь мрачная бетонная коробка энергоблока, пустая, как выеденный вредителями орех. В 2010 году станция и прилегающая территория были переданы неким частным лицам для строительства Щелкинского индустриального парка. То была последняя, уже заранее обреченная на провал попытка изменить существующее положение вещей, вдохнуть новый смысл в печальный призрак былых технических перспектив региона. Подле здания реактора, от которого остались лишь неподдающиеся разрушению стены, возвели корпуса нефтеперерабатывающего предприятия. Но его строительство так и не было закончено из-за разразившегося в те годы всемирного финансового кризиса. Наивные грезы Борга были разрушены так же беспощадно, как время и люди разрушили почти готовый энергоблок. Все, что рисовало воображение, на поверку не имело никакой связи с реальностью. Он никогда не забудет день своего прибытия. Точно так же бушевала гроза. После тяжелого путешествия через барьер ему, измотанному физически, предстояло перенести сокрушительный моральный удар. Проводники, столь любезные на подходе к участку повышенной гравитации, внезапно стали грубыми и недружелюбными. Они обращались с пятерыми искателями приключений, как со скотом, не позволяя отдохнуть, погнав их вперед ударами прикладов. Вокруг вздымались волны покореженного ландшафта. Заросли металлических растений, по которым пробегали голубоватые сполохи статики, навевали жуть. Проливной дождь ухудшал видимость. Старенький буксир, доставивший их морским путем, быстро исчез за метущейся пеленой. Вооруженные до зубов проводники нервно озирались по сторонам, переговаривались между собой, употребляя непонятные термины. Затем пятерым путешественникам просто завязали глаза и повели их вслепую через какие-то подземные коммуникации. Путь был долгим, а когда небольшой караван прибыл на место и новоявленным сталкерам было позволено оглядеться, Борг почувствовал, как его охватывает нервный озноб. Он понял, что стоит на склоне холма, вершину которого венчал переживший катастрофу корпус первого энергоблока недостроенной Крымской АЭС. Метрах в 50 от него щерились провалами перекрытий приземистые, по сравнению с основной постройкой, изуродованные пологими волнами застывших в бетоне искажений цеха, не оправдавшего затрат нефтеперерабатывающего завода. Ветвистые молнии били в исполинскую стрелу подъемного крана, которого по определению тут быть не могло. Все механизмы после остановки строительства АЭС либо разрезали на металл, либо продали еще в начале 21 века. Тем не менее, похожая на призрак из прошлого ажурная конструкция, собирающая на себя большинство разрядов, бьющих в районе станции молний, выглядела вполне реально. Совершенно необъяснимым казался тот факт, что она серебрилась, словно была совсем недавно собрана из неподверженных коррозии металлических секций. Борга раздавила новая реальность. Он не обладал и десятой долей психологической устойчивости, адаптивности мышления, необходимой для элементарного выживания в условиях пятизонья. Ни один из прошлых навыков не мог теперь ему помочь. Купленная за бешеные деньги экипировка на поверку оказалась совершенно бесполезной. В первый же день один из жутких, измененных зоной людей, настоящий реальный сталкер, доходчиво объяснил Боргу, что без имплантации он не выживет. В лучшем случае протянет неделю или две, а затем либо сойдет с ума, либо, получив спорадические изменения, пополнит ряды нежити, превратится в пораженный серебристой проказой ходячий труп, больше похожий на эндоостов андроида, чем на человека. Лишь на второй день своего пребывания в пятизоне Борг попал внутрь цитадели Ордена. Снедаемый страхом, изглоданный сомнениями, он озирался вокруг, не находя никакой связи с существующей постройки с теми фотографиями, которые видел в прошлой жизни на экране компьютера. Внутри цитадели Ордена, в нездоровом желтом свете электрических ламп, серебрились многоярусные перекрытия из стабилизированных мнемотехниками автонов. Борг ожидал увидеть четыре зияющих в полу прямоугольных провала, ведущих в затопленные водой недра недостроенной станции, но, оказывается, их давно заделали, а подземелья осушили. До проведенной мнемотехниками Ордена реконструкции внутри здания можно было увидеть лишь уходящие на головокружительную высоту стены, к которым лепились ветхие металлические балкончики и опоры двух расположенных друг над другом проржавевших кран-балок, но теперь все кардинально изменилось. Пять уровней легких ажурных перекрытий образовывали поделенные на помещения этажи. В центре их пронзал похожий на металлическое плетение старых телевышек вертикальный тоннель 5 метров в диаметре. По его внутреннему периметру шла круговая лестница, начинающаяся от тайных ходов, расположенных в подземелье, и выводящая на куполообразную крышу. Кроме тоннелей, проложенных по трещинам земной коры, в цитадель ввел еще один хорошо защищенный вход. Древние гермоворота, ранее заваренные, а теперь восстановленные, приводимые в движение электродвигателями. С внутренней стороны гермоворот располагался современный энергоблок. В отделенном помещении в гнездах специальных адаптеров, соединенные толстенными кабелями, покоились сердца зверя, компактные, но мощные накопители энергии, добываемые сталкерами из подбитых механоидов. Все увиденное не укладывалось в рассудке Борга. Предложенный ему выбор не отличался разнообразием. Либо имплантация, которая по сути инфицирование организма спорами металлорастений, либо болезненная смерть. Теперь он мечтал лишь об одном – вырваться из пятизонья, но, как выяснилось, Борг купил билет в один конец. Никто даже не помышлял о том, чтобы тратить силы и средства на доставку взорвавшегося самонадеянного экстремала назад, во внешний мир. Либо ты с нами, либо против нас. Третьего не дано. Борг изнывал от ужаса и неопределенности. Он понимал, никто не собирается имплантировать его насильно. Ордену не было необходимости принимать в свои ряды тех, кто не разделяет его идеологию, но самостоятельно перейти к здравому, осознанному решению оказалось выше человеческих сил. Слишком велик был ужас, спазмом подступающий к горлу от одного взгляда на изуродованных проказой зоны сталкеров. Он бы погиб, так и не приняв никакого решения, не вмешайся в случай. Во время бесцельных шатаний по ограниченному пространству прилегающих к цитадели территорий Борг оказался случайно инфицирован, неосторожно приблизившись к экспериментальной плантации автонов, на которых созрели N-капсулы. Все страхи и сомнения оказались ничтожны перед ужасом, охватившим его при виде серебристого пятна неправильной формы, расползшегося по запястью правой руки, где перчатка защитной экипировки неплотно прилегала к рукаву одежды. Неистовое желание жить, животный ужас перед перспективой пополнить ряды сталтехов, толкнули Борга на отчаянный шаг. Он добровольно согласился на имплантацию, принял необратимое решение, поклялся в верности Ордену, став его послушником. Послушником тех, кого он теперь ненавидел. Сегодня грозовая активность выглядела аномально высокой. Наблюдатели тщетно всматривались во мглу с вершин цитадели. Потоки низвергающейся воды резко ухудшали видимость. Обилие электрических разрядов мешало работе сканирующих систем. Даже опытные мнемотехники и бывалые метаморфы в такую ураганную непогоду предпочитали заняться текущими делами, без особой на то нужды не покидая защищенные чертоги твердыни. На блокпосту, выставленном среди руин несостоявшегося города энергетиков, трое воинов в экипировке послушников Ордена держали под визуальным контролем 20-метровое пространство. Дальше не пробивался ни взгляд, ни сканирующее излучение имплантов. Рассвирепевшая стихия монотонно хлестала по бронекостюмам струями проливного, сминаемого ветром дождя. Крупные капли воды змеились по опущенным забралам защитных шлемов, не помогали даже искрящие полоски статического электричества. Периодически смахивающие влагу, дождь все хлестал и хлестал. Старшие караула, сталкер-универсал и бионик только что завершили обход и, не заметив ничего подозрительного, вернулись в палатку. Очередная вспышка молнии на миг высветила ближайшие окрестности. Один из послушников насторожился, чуть привстал, глядя поверх укрепления в сторону тамбура, где почудилось движение человеческих фигур. Но ни взор, ни внутреннее зрение не подтвердили возникшие опасения. Основание вихря медленно, неторопливо вращалось, не было заметно зеленоватого отцвета пульсации, и он успокоился. Почудилось. Снова ударила молния. По ближайшим зарослям автона сыпанули искры. Заплутавший в непогоде механоид, попав под разряд, блаженно застыл, напитываясь энергией. «Брат Кирилл!» Второй из послушников, смотревший в другую сторону, заметил что-то необычное. Скинул руку, указывая влево от укрепления. На его вскрик из палатки показался высокий сталкер и, мгновенно сориентировавшись, шагнул к треножному станку стационарного генератора электромагнитного импульса. Резко повернув тупоносую установку, он, не раздумывая, коснулся сенсора гашетки. Длящийся доли секунды импульс ЭМИ излучения ударил по ближайшим зарослям металлорастений, облив их ветви призрачным сиянием фиолетовых оттенков. Три человекоподобные фигуры, высвеченные вспышкой, на секунду замерли, не завершив начатых движений. А затем вдруг начали валиться на осклизлую глинистую почву, словно манекены. Послушники засуетились, привстали. Импульсное оружие в их руках смотрело в чащу автонов, где брат Кирилл только что обезвредил троих незваных гостей. Сталкер поморщился. «Что-то нежити в последнее время слишком много развелось», — подумал он, без страха и любопытства рассматривая постепенно гаснущие контуры. Обычно сталтехи не ходили группами, они, как правило, передвигались поодиночке, в упорных поисках свободного механического носителя. А тут, как нарочно, прут и прут. Уже четвертая группа за последние 12 часов. И что странно, пульсации портала незаметно. Взглянув на напряженных, притихших послушников, он скупо произнес: «Не расслабляться». Те поочередно кивнули: «Где ж тут расслабишься, когда не видно низги?» А механоиды так и снуют, шныряют почти под самым носом. Для них разгулявшаяся стихия, что манна небесная. Вот и на автонах от избытка свободной энергии проклюнулись новые ветви, да кое-где набухли, засеребрились наросты с заключенными внутри энкапсулами. Брат Кирилл еще некоторое время пытливо сканировал окрестности, а затем, понимая настроение послушников, подсел к ним. Даже он не заметил, как справа от портала, обходя стороной блокпост, промелькнули и исчезли призрачные фигуры, смутно проявляющие особенности экипировки боевиков секты «Пламенный крест». Они двигались профессионально, бесшумно, незримо. Любой, кто хоть однажды видел фанатика в деле, сразу бы заподозрил неладное. Слишком четкими, отточенными были их действия. Смертоносная грация профессионалов сквозила в каждом движении. Жесты, которыми общались между собой боевики «Пламенного креста», наводили на мысль о вышедшем на задание спецподразделении элитных войск. Фанатики обычно засоряли эфир никому не нужной болтовней, возгласами, приказами. Да и вряд ли они обошли бы блокпост Ордена, не возбудив подозрений битого зоной сталкера-универсала. Впереди группы двигались два метаморфа. Пользуясь своими способностями, они маскировали отряд от обнаружения. Непогода работала им на руку, позволяя создавать искажения реальности, трансформируя след от работы энергосистем боевой экипировки в безобидные, метущиеся повсюду импульсы статического электричества. Совершив глубокий обходной маневр, отряд переодетых наемников вышел в тыл позиции блокпоста. «Ну, что притихли?» Оползень присел на перевернутый ящик. «Страшно?» «Жутковато», — признался один из послушников. «Брат Кирилл, а почему Орден местность не зачистит?» «А зачем?» Сталкер мысленно соединился со своим напарником, биоником Кочи, даже не вышедшим из палатки. Тот ответил волной холодной сосредоточенности: «Не мешай». Коча такой себе на уме. Набрал энкапсул с ближайших автонов и теперь колдует над ними в палатке. Все разбогатеть мечтает. Свойства там новое открыть или панацею от металлизированной проказы найти. Эх, непутевый. Не понимает. Не верит, что с зоной нельзя вступить в брак по расчету, а потом развестись. Сталкер – это не профессия, образ жизни. «Ну как же?» – не унимался послушник. «Я пару дней назад своими глазами видел. Бронезавры из воды выползали. 5 штук! И близко от укреплений. Аж не по себе. Непорядок ведь?» «Бронезавры нас не трогают. Им энергии хватает, так пусть себе пасутся. Ты сразу уразумей, пацан, что зона не терпит пустоты. Вот, к примеру, ковчег по-другому поступает. Вычищают у нее окрестности академгородка. А толку? Автоны снова вырастут. Механическая нежить опять наползет. Наплодится после очередной пульсации. Вот и получается, что зря они только силы расходуют, да бойцов губят». Оползень чуть привстал, насторожившись, но подсознательное ощущение опасности не нашло подтверждения. «У нас все практично устроено. Попробую от тамбура к цитадели прорваться. Сначала автоны, затем бронезавры. Пройдешь ли через них? А вычистим мы местность, и станет крепость Ордена проходным двором», — назидательно произнес сталкер. «Командор Хантер правильно все организовал. 3 рубежа обороны. 2 из которых природные, самой зоной созданы». Он вдруг умолк, не завершив начатой мысли. «А ну, по местам!» Послушники метнулись в стрелковые ячейки. Оползень хотел по привычке щелкнуть креплениями армгана, но, глянув вокруг, передумал. Дождь, будь он неладен, падал сплошной стеной. «Коча, гости у нас!» Бионик тут же выскочил из палатки. Оползень чуть присел, пытливо сканируя дождливую мглу. «Что?» Коча уже был рядом, но его способностей явно не хватало. Он не ощущал опасности, ведь призвание биоников – поддерживать силы других сталкеров, лечить их. «Метаморфа чувствую». Оползень перехватил ИПК и метнулся к ближайшей поросли автонов. «Позицию держи», – передал он напарнику. «Я проверю, кто там пожаловал». Среди зарослей металлокустарников потрескивали электрические разряды. Оползень двигался бесшумно, как тень. След метаморфа стал отчетливее. У Кирилла в груди возник неприятный холодок. Эманация энергии, оставшаяся после манипуляций с реальностью, ощущались резко, явственно, несмотря на непогоду, напитавшую автоны статикой. Метаморф не один. Их 2, и прикрывают они не только себя. Мысленно истолковал след. Оползень понял, что дело плохо. Группа неизвестных просочилась в тыл, в обход блокпоста. Видно, где-то поблизости орудуют вражеские мнемотехники. Это они гнали сталтехов, зная, что в момент применения генератора электромагнитного импульса зеленоватое мерцание микропульсации пройдет незамеченным. Точно все рассчитали. Кто же вы такие? Наемники? Военные? Боевая группа Ковчега? Оползень не стоял на месте. Ловко двигаясь меж автонов, он шел по следу, в свою очередь заходя в тыл перешельцам. Ага, уже близко, но по-прежнему ничего не видно. Метаморфы матерые, дело свое знают. Ну да не таких обламывали. Кирилл мысленно разговаривал сам с собой, чтобы сохранять концентрацию, не потерять след. Миг, и он, наконец, увидел незваных гостей. Ощущение словно проломил незримую стену. Попал в иное измерение. Исчезло чувство, что идешь по следу. Восприятие вдруг стало резким, словно фигуры в черной броне с красными вставками, изображающими языки пламени, соткались из влажного воздуха и упругих дождевых струй. «Фанатики?» Мысль обожгла своей абсурдностью, но изумляться профессионализму недобитков сектантов уже было некогда. На троих вооруженных импульсными автоматами послушников двигалось пятеро боевиков. Еще трое, крадучись, подбирались к палатке, а искажения реальности, поддерживаемые метаморфами, не позволяли возглавившему караул Кочи распознать их приближение. Оползень начал действовать первым. Метнувшись в сторону, открыл себе сектор обстрела, резанул двумя короткими очередями из карташа, сперва по метаморфам, затем по боевикам, что уже изготовились к стрельбе, и тут же откатился прочь, стремясь отвлечь на себя внимание противника, дать Кочи и послушникам шанс сориентироваться, переместиться по другую сторону укрепления, а не маячить, как мишени в тире. Экипировка боевиков Пламенного Креста, к немалому удивлению бывалого сталкера, выдержала попадание. Метаморфов сбило с ног, но они тут же начали подниматься. Зрелище, нужно сказать, шокирующее. Следующий миг оползню стало не до них. Зеленоватые сполохи микропульсаций портала пробили сквозь хмарь проливного дождя. Судя по интенсивности свечения, мутный вихрь выбросил в зоне тамбура не менее 30 человек, следующих друг за другом небольшими группами. Где-то рядом вспыхнула яростная, беспорядочная стрельба. Дробный перестук очередей из крупнокалиберных ИПК перекрыл нудный шелест дождя. Пули, сбивая ветви автонов, рубили просеки в чаще металлорастений. В бой вступили соседние блокпосты, а на только что атакованной позиции все внезапно стихло. Фанатики и двое метаморфов, унося с собой убитых и раненых, если они, конечно, были, исчезли, растворившись в мутной хмари, так же внезапно, как появились. Оползень метнулся к мешкам с песком. Все же боевики успели произвести несколько прицельных выстрелов. Один из послушников лежал на земле. В забрале его защитного шлема змеились паутинками трещин две крохотные дырочки. «Коча! Живой!» Бионик, склонившийся над смертельно раненым послушником, не ответил. Лишь передернул плечами. «Не мешай!» Кирилл осмотрелся. «Я к соседям!» Он рывком поднял на ноги съежившегося под укреплением послушника, встряхнул его, пытаясь привести в чувство насмерть перепуганного новичка. «Как зовут?» – хрипло спросил он. Послушник медленно повернулся. Его взгляд был затравленным, пустым. «Борг!» – негромко ответил он. «Вот что! Вставай за ИПК, парень, и держи подступы! Кто появится, стреляй без вопросов! Ты понял меня?» Оползень подтолкнул послушника к треножному станку с установленным на нем тяжелым импульсным пулеметом. Послушник, неловко перебирая ватными от страха ногами, оскальзываясь в грязи, подошел к оружию, вцепился в гашетки, повел стволом. «Вот так? Молодец! Я быстро! А ты?» Оползень обернулся ко второму. «Ты контролируй подступы с тыла! И на вот!» Он протянул парню устройство, собранное из двух артефактов. «Держи! Помогает обнаружить метаморфов. Если начнет светиться, стреляй, значит, он не близко, метрах в 10 у тебя. Понял?» Тот кивнул. Борг тем временем развернул ИПК. Теперь его ствол чуть накренился, глядя на Кирилла и второго послушника. «Сдурел от страха!» – выругался оползень. «Я тебе что сказал?» Вместо ответа громыхнула очередь. Пули ударили в грудь оползня, отшвырнули его метров на 5 в чащу автонов. Затем тугие плевки резанули по спине бионика и снесли голову послушника. Руки тряслись. Борг едва разжал сведенные судорогой пальцы, с трудом отпустив рукоятки оружия. «Путь чист!» — сипло выдохнул он в устройство связи. Меньше чем через минуту на позиции уничтоженного блокпоста появились наемники. Двое сопровождавших их метаморфов держались особняком. К ним присоединились еще трое мнемотехников. Все были облачены в экипировку секты. «Ты, Борг?» – полуутвердительно произнес командир наемников. Послушник лишь кивнул в ответ. Его трясло. Осознание только что произошедшего убийства окончательно помутило рассудок. «Вы обещали...» Его зубы внезапно лязгнули. «Вы обещали освободить меня». «Я помню», — холодно ответил командир наемников. «Где вход в подземный тоннель?» «Нужно идти вдоль кабеля». «Как проникнуть внутрь?» «Пароль Химера», — справившись с дрожью, ответил Борг. Больше всего он сейчас боялся, что наемники синдиката заставят его идти с ними в цитадель Ордена. «Там в конце тоннеля бронированная дверь. Нужно набрать пароль на клавиатуре, а затем повторить его в переговорное устройство». «Молодец, Борг. Ты отлично справился». Командир наемников сделал знак, и один из его бойцов короткой очередью, выпущенной в голову, срубил послушника Ордена. Еще одно тело рухнуло на скользкую, раскисшую от дождя землю. Командир, равнодушно взглянув на конвульсивно подрагивающего в агонии Борга, зашел в палатку. Осмотрел установленную там аппаратуру, затем проследил за кабелем, двигаясь по едва приметной тропке, проложенной через чащу металлорастений. Обнаружив замаскированный вход в тоннель, он вернулся к позиции блокпоста. Проливной дождь уже смыл с укрепления следы пролитой крови. Двое фанатиков сняли с треножного станка генератор электромагнитного импульса. Остальные заняли позиции, контролируя ближайшие подступы к разгромленному опорному пункту Ордена. Стрельба в окрестностях стихла. Через пару минут еще одна группа боевиков секты «Пламенный крест» в составе 7 человек появилась в пределах видимости. Обменявшись условными жестами, они подошли ближе. «Сопротивление подавлено», — сообщил лидер вновь прибывших. «Мы попали под перекрестный огонь. Потеряли 25 человек». Командир наемников мысленно усмехнулся. 25 трупов в облачении боевиков секты. Именно то, что нужно. «Этих 7 возьму с собой», — рассудил он. «Пусть умрут уже в чертогах цитадели, чтобы у командора Хантера не возникло сомнений в серьезности предпринятой атаки. Пойдешь с нами. Сожалею о потерях. Вам заплатят двойную компенсацию за каждого погибшего бойца». «Это справедливо», — хищно оскалился лидер вспомогательной группы. Он еще не знал, что заранее принесен в жертву, взят на задание с единственной целью — навек остаться здесь, немым, окоченевшим доказательством причастности боевиков Пламенного Креста к дерзкому, цинично спланированному нападению на цитадель Ордена. Один из метаморфов тем временем приблизился. «Мы уходим», — сообщил он. «Без проблем. Проводники и прикрытия нам больше не нужны. Передайте генералу, что все сложилось удачно». Командир наемников повернулся и негромко скомандовал своим бойцам. «Вперед!»